Глава 11. До Парижа мы добрались довольно быстро. Пробки сковывали дороги лишь на подъезде к городу. Дюпон подвез меня до дома Питера, а сам отправился к себе, пообещав рано заехать. Что же касается свитка, то его мы обоюдно решили оставить в сейфе Беккера, считая, что надежнее места не найти. Несмотря на то, что я появился без предупреждения, Сюзетта обрадовалась моему неожиданному визиту. Ее лицо, как всегда, излучало вселенское радушие. Женщина по-матерински приобняла меня и начала хлопотать по хозяйству. «Господин Паскаль, я так рада вас видеть!» – суетилась она, наводя в прихожей порядок. «Проходите скорее в гостиную, а я пока отправлюсь на кухню за ужином». Признаюсь, что я был совершенно ошеломлен, увидав в обеденной спустя 5 минут шикарный стол со всевозможными угощениями. «Присаживайтесь, не стойте!» Зазывая вежливым жестом, поманила меня гостеприимно служанка. «Я испекла лимонный пирог и приготовила ростбиф, а еще сделала мясо в горшочках, чтобы хоть чем-то себя занять. Не знаю, что вы предпочтете, поэтому накрыла на стол всего понемногу». «Не стоило так утруждаться», — сказал я, предвкушая божественную трапезу. «Ну что вы, мистер Гринель, мне только в радость», — призналась та, продолжая натирать столовое серебро. «Все эти дни себе места не находила». «Сюзетта, я не люблю есть один. Будьте так любезны, составьте компанию», — соврал я из чувства благодарности, кладя салфетку на колени. «Спасибо, сэр. Для меня это огромная честь. Что-нибудь выпьете?» «Не откажусь. Пожалуй, виски пойдет». «У господина шикарная коллекция спиртных напитков. Он истинный ценитель», — лепетала она, пройдя к бару. «По правде говоря, иногда позволяю себе пропустить стаканчик-другой, а то нервы, сами понимаете». «Конечно, конечно». Я одобрительно улыбнулся. «Я ничего ему не скажу». «Пусть будет наш маленький секрет», — подмигнула служанка и, усевшись за стол, пригубила из рюмки ликер. «Как там мистер Беккер? Надеюсь, ему уже лучше? У него вновь обострился гастрит?» «Да, верно. Но не стоит за него беспокоиться. Мадемуазель Лиса отлично справляется. Как только это станет возможным, они вернутся в Париж». «Бедолага! Скорее бы выздоровел, ведь он уже не молод», — вздохнула женщина, допив до дна алкоголь. «Питер крепок духом и очень жизнелюбив», — подумал я про себя, завидуя товарищу немного. «Ну что, профессор, еще по одной?» — отвлекла меня от раздумий Сюзетта. «А давайте!» — не отказался, почувствовав, наконец, обманчивую расслабленность, которой мне так не хватало. «Предлагаю тост за здоровье нашего общего друга». Поднял стакан, и мы чокнулись. В тот вечер мы просидели до самой ночи, непринужденно беседуя о разных мелочах. В основном, конечно, говорила служанка, я скромно слушал и покорно кивал. Душевный диалог вышел довольно удачным, так как в ходе него я узнал много нового о жизни приятеля. Например, то, что за последний год тот побывал в нескольких странах Европы. Это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, Беккер специально выискивал древние артефакты, связанные с масонством и иллюминатами. Но спрашивать его об этом лично я счел в будущем неуместным, отдав дань уважению. Женщина вовсю наслаждалась моим обществом, делилась сплетнями о надоедливых соседях и последних модных новинках. Однако, когда речь зашла о повышении цен на продукты, признаться, я изрядно заскучал. Увидев, что домработница поняла, что ее гость сдает позиции почетного собеседника, и услужливо отправила меня на покой в специально приготовленную комнату, я моментально провалился в глубокий сон, как только дотронулся щекой до подушки. Очевидно, выпитый бренди поверх виски был лишним. На следующий день я проснулся от четкого ощущения, что кто-то трепал меня за щеку. Сквозь щелки приоткрытых глаз увидел Сюзетту. «Доброе утро», — сказала она. «Вы просили разбудить на рассвете. Или зря я вас побеспокоила?» «Нет-нет, нисколько», — слабо ответил я, щурясь от навязчивых лучей солнца, которые нагло пробивались через молочного цвета тюль. Я спал, как убитый. «Я приготовила вам кофе. Его принести сюда или подать в гостиной?» «Спасибо, мадам», — резко встал я, не рассчитав свои силы так, что с похмелья закружилась голова. «Я выпью его в гостиной». Присев обратно на кровать, я сделал глубокий вдох. Служанка лишь снисходительно взглянула на меня и удалилась из комнаты. Пошевелив лениво конечностями, я заставил себя принять душ, после которого ощутил прилив бодрости и поплелся к Сюзетте. После кофе и легкого завтрака силы вернулись ко мне, а туман в голове постепенно рассеялся. Тогда я понял, что пора пошевеливаться и связаться с Фабрисом, чтобы его поторопить. Юноша ответил сонным голосом и сообщил, что через полчаса заедет за мной. Этого времени мне хватило как раз, чтобы проштудировать свежую прессу. На одной из газетных страниц колонки «Криминал» я увидел статью с громким названием. В Рауне горничная скончалась от тяжелых травм, полученных прямо на рабочем месте. Прочитав кричащий заголовок, мне стало дурно. В публикации говорилось о вопиющем случае, который произошел на днях в отеле «Бонапарте». Подробности трагического инцидента не разглашались. Тем не менее, полиция обнародовала фото несчастной, дополнив его обращением к очевидцам с просьбой о помощи в расследовании. По словам автора материала, преступник, зверски напавший на горничную средь бела дня, до сих пор не был найден, а девушка скончалась от полученных травм в центральном госпитале города накануне вечером. Со снимка на меня смотрела молодая женщина лет 25. Черно-белый кадр был слишком безликим, чтобы передать ее миловидность. И все же этого было достаточно, чтобы вывести меня из равновесия. Если прежде я наивно полагал, что мы играем с огнем, то теперь отчетливо осознавал, что наша жизнь в прямом смысле висит на волоске. «О, милостливый Боже!» – кинулась ко мне с сочувствием Сюзетта и начала махать передником перед лицом. «Господин Паскаль, что с вами? Совсем побледнели, словно увидели привидение». «Наверное, вчера выпил больше положенного». Горько усмехнувшись, я вытер платком пот со лба. От навязчивых расспросов меня спас Дюпон, который позвонил вовремя в дверь. Служанка поспешила ему открывать, а я, воспользовавшись ситуацией, проследовал за ней. «Уже уходите?» – обратилась ко мне, строго нахмурившись, домработница. «Да, нам пора», – сообщил я, просачиваясь на выход мимо нее. «Вы еще вернетесь?» – растерялась она, поправляя у висков накрахмаленный чепец. «Сказать наверняка не могу. Зависит от того, как пойдут дальше дела». Переступив через порог, я накинул на плечо рюкзак с манускриптом и добавил. «Спасибо за теплый прием». Любезно откланялся и поспешил с парнем к авто. Подойдя к «Фольксвагену», я заметил, что на водительской двери появилось новое стекло, которое юноша по прибытию в столицу, видимо, поменял в ремонтной мастерской. «Николас уже ждет нас», – сказал тот угрюмо, проворачивая ключ в замке зажигания. Парню явно давались с трудом столь ранние ежедневные подъемы. «Фабрис, не знаю, как сказать», – сухо промолвил я, чувствуя, что слова застряли где-то в глотке. «Та горничная, что работала в Бонапарте», – прикрыл я глаза, откинувшись на сиденье. «О чем вы?» «Девушка, свидетель», на которую напали после стрельбы в Питере. Тяжело сглотнул я, потупившись на руки, и стал заламывать пальцы. «И?» «Она скончалась». «Как это? Откуда информация?» Сутулился студент, прожигая меня взглядом, создавая аварийную ситуацию на дороге. Прочел в утренней прессе. Вы в этом уверены? Что там еще написали? Она умерла от тяжелых полученных травм. Полиция ищет убийцу. Надеюсь, его поймают, или закон кармы накажет ублюдка. Открыв окно, нервно закурил парень, устроив в салоне изрядный сквозняк. Несмотря на жару, я сильно замерз и скукожился. Только усилием воли отогнал от себя страхи и преждевременные выводы, чтобы не показаться своему спутнику трусом. В тот момент я даже немного позавидовал стойкости и равнодушию Дюпона, а также его юношескому максимализму, отметив, что во времена моей молодости со мной ничего подобного не происходило. Когда мы проехали к лаборатории археологических технологий, то увидели перед собой огромное серое кирпичное здание с колоннами. Оно производило впечатление величия, грозно нависая над головами прохожих. Прогулочным шагом мы вошли в холл. Потолки и помещения казались бесконечно высокими. Внутри исследовательского центра царил хаос и вовсю кипела научная жизнь. Сотрудники в защитных костюмах сновали то туда, то сюда и живо что-то обсуждали, спеша каждый по своим делам. Мы поднялись на второй этаж по массивной гранитной лестнице и очутились в довольно тесном фойе. Там нас с важным видом встретила стройная секретарша по имени Мэри. Она была в классическом приталенном пиджаке, белоснежной блузке и юбке-карандаш. Студент объяснил девушке, что нас ждет господин Моро, и та юркнула в кабинет, а затем вернулась спустя полминуты и одобрительно пропустила нас через вращающуюся дверь. Николас сидел за рабочим столом. На лице грузного мужчины красовалась трехдневная щетина. Судя по огромному количеству наград, сертификатов и лицензий, висевших в рамках на стене, он был первоклассным специалистом и трудоголиком. Завидев гостей, тот неуклюже поднялся с места и проковылял в нашу сторону. «Добрый день!» – протянул он мне руку, и мы поздоровались. «Фабрис, сколько же мы не виделись?» Обратился уже к юноше. «Да, долго. Что-то с сессией заморочился. Дела. Сам понимаешь», – оправдался студент, смущенно почесывая затылок. «Скорее пройдемте», – поторопил нас Моро, указывая на еще одну неприметную дверь. «У меня сегодня аврал. С самого утра зашиваюсь. Так что, к сожалению, у нас не так много времени». Мы миновали небольшой коридор и оказались в лаборатории. В просторном светлом помещении находилась передовая современная аппаратура, а также всевозможные измерительные приборы, которых я прежде не видел. Шкафы были заставлены цветными мензурками и химическими реактивами. В воздухе витал запах чего-то терпкого, похожего на аммиак. Мы дошли до столешницы с микроскопом и сканером и остановились. «Ну что ж, выкладывайте», — приказал Николас, сверля меня нетерпеливым взглядом. «Что там у вас?» Я покопался в недрах рюкзака и достал свиток. Затем, немного помедлив, словно сомневаясь, протянул его эксперту. «Наверное, что-то ценное?» Оглядывая рукопись сквозь лупу, продолжал ищейка вынюхивать. «Не то чтобы», — уклончиво замялся Дюпон, переминаясь несмело. «Нашли в одном месте». «У моего коллеги в усадьбе, очень старинной, на юге Франции», – придумал я на ходу, спасая ситуацию. Я увидел, как парень растерялся, ведь мы сглупили, не обсудив заранее версию получения ценной находки. «Ну что ж, посмотрим», – потер руки Моро, приступив к подготовке реагентов. «И как это работает?» – уточнил я, поглядывая, как тот настраивает сложную технику. «На самом деле ничего сложного». Глаза профессора полыхнули огнем, и он начал объяснять по порядку. «Для правильного применения метода радиоуглеродного анализа необходимо произвести тщательную калибровку. Она делается с учетом изменений соотношения изотопов для различных эпох и географических регионов», – просветил тот гордо, подняв подбородок. Я правильно понимаю, что бывают ошибки? Конечно. А как же иначе? Продолжал Николас уныло спекулировать на нашей некомпетентности. Такое случается. Например, если был нарушен углеродный баланс. Насколько велика вероятность, что мы получим верные данные? И можно ли точно определить датировку? Не унимался я, жаждая ответов. К несчастью, тест не дает 100% гарантий. Так что не стоит надеяться на чудо. Однако мы хотя бы примерно сможем выяснить, к какому периоду относится манускрипт. Неторопливо развернулся на пятках Моро, покончив со сложными для моего понимания манипуляциями. «Как скоро мы узнаем результат?» – аккуратно спросил Мабрис, не желая давить на эксперта, чтобы не показаться невежей. «Если все пойдет по плану, то, я думаю, к вечеру». «Так быстро?» – был шокирован я. «Вот что!» – присел мужчина на стул, закинув ногу на ногу. «У меня много дел. Давайте я вам позвоню, как станет что-либо известно. По рукам?» «По рукам», – вторил я, и мы скрепили наш устный договор крепким рукопожатием. У меня на языке, конечно, вертелось еще много вопросов, но они остались невысказанными в силу обстоятельств. Очевидно, Николас был действительно крайне занят или же просто надеялся поскорее от нас избавиться, так как сразу же погрузился в бумажную волокиту, вернувшись в свой кабинет. Конечно, было очень рискованно оставлять без присмотра столь важный исторический документ, каковым я заочно считал артефакт, однако других вариантов не имел на примете. Я вышел на улицу и ощутил, что нервы напряжены до предела. Все еще не мог заставить себя до конца поверить в реальность происходящего. И даже не заметил, как студент неожиданно затормозил, отчего резко врезался ему в спину. «Черт побери, что здесь происходит?» Начал ругаться неистово тот, схватившись руками за голову. Обойдя парня, я понял, в чем дело, заметив проколотую переднюю шину. «Это возмутительно!» Недовольно прошипел мой товарищ по несчастью, начиная ненавидеть братство иллюминатов. Я присел на корточки и оглядел пострадавшее колесо, отметив, что оно полностью сдулось. Затем перевел взгляд на капот, где лежал камень с конвертом. Похоже, мы уже видели прежде. Его передала консьержка в доме Дюпона. Юноша взял посылку и аккуратно вскрыл кромку бумаги перочинным ножом. На ее обороте был тот же самый водяной знак масонов – пирамида со всевидящим оком. Я не стал спрашивать, что в письме, заведомо ожидая очередную угрозу. Дочитав послание до конца, парень молча передал его мне. В новой записке было сообщено следующее. «Не стоит держать нас за дураков. Это последнее предупреждение. Не суйте нос не в свое дело, иначе вам не сдобровать». На этот раз недоброжелатели выразились коротко и ясно. В тот момент у меня даже пробежали мурашки по коже, а на Фабрисе и вовсе не было лица. Однако спустя минуту его внешние черты значительно смягчились. «Такое ощущение, что к одному из нас прикреплен маячок», – выдвинул он собственную гипотезу. «Но это же абсурд. Считаешь, они за нами шпионят?» Не верил я, находясь в трансе. Однако на всякий случай мы все-таки проверили одежду, скрывшись в салоне машины, где вывернули наизнанку все вещи вплоть до носков. «Ничего нет», – разочарованно выдохнул Фабрис, натягивая обратно футболку. «Пойду достану запаску», – предупредил, направляясь к багажнику. Ловко подстелив домкрат под свой многострадальный Volkswagen, он достаточно быстро поменял колесо, справившись с задачей самостоятельно. Тем временем я ощупал дно рюкзака, надеясь найти злополучный жучок, который мог оказаться всем чем угодно. Но, потерпев фиаско, быстро бросил бестолковую затею. «Устройство слежения может быть и внутри авто», – предположил студент, увидев, чем я занимаюсь. «К чему ты клонишь?» «К тому, что, возможно, следует разобрать кузов вплоть до подвески, а еще перебрать все детали, чтобы отыскать крошечную микросхему. Однако мы этого делать не будем. Проще уж взять другую модель на прокат». «Час от часу не легче», – подумал я про себя. Мое терпение лопнуло, – пнул Дюпон по крышке, злобно блеснул зубами. Мне не понравился его хищный оскал, ведь юноша определенно был враждебно настроен к нашим обидчикам. «Что ты задумал?» «Вас это не касается, мистер Гринель», – скривился тот, подкурив сигарету. «Фабриз, остынь! Давай без глупостей!» «Окей. Нужно предупредить Бекеров». Спохватился он и начал судорожно набирать номер девушки на мобильном. «Алло, Лиса?» Тараторил взволнованно в трубку. «Ты слышишь меня?» Парень пересказал вкратце, что с нами случилось. «У вас все хорошо?» Повисло минутное молчание. «Ну, слава богу. А вот у нас сплошные огорчения». Я почувствовал, что студент сейчас наломает дров и выхватил у него телефон. «Привет, дорогая, это Паскаль». Зачем-то представился. «Если Питер рядом, сделай вид, что у нас все в порядке. Ему лучше не нервничать, сама понимаешь. Не надо лишний раз нагнетать обстановку. И все же будь начеку. Помни, если что-то случится, ты можешь на меня положиться». «Вы же знаете, я могу за себя постоять. А еще дать отпор любому, кто попробует обидеть отца». «Все равно, береги себя», – попросил я, и мы попрощались.